Глава 51. Феликс. В чем именно у меня я понимаю не сразу. Только по дороге к Герману до меня доходит, как именно ублюдок Басманов мог вычислить и меня, и Злату. И это пи***ц как лихо. Ведь я реально расслабился, допустил подобное. Когда память наконец-то встала на место, а в башке вместо коктейля из образов сложилась четкая картинка, я, естественно, связался со своим человеком, чтобы начать возвращаться к своей жизни. Незадолго до того, как поехал к Злате. Сейчас, пока до встречи с моим вроде как боссом остаются считанные минуты, в голове уже запущена череда логических цепочек. И самое очевидное – Злата просто наживка. Когда я свалил от Басманова и его головорезов, тот явно рассчитывал не на это. И раз сработал так топорно с девушкой, то логично оставить приглядывать за ней кого-то. Стоило бы об этом подумать, но я так охерел от своего счастья, что в башке напрочь отключилась осторожность. Неужели старею? Или это все влияние Златы? Кошусь на нее, испуганная, бледная. В тот момент, когда увидел, что этот обмудок замахнулся на нее, у меня не было даже сомнений в том, что надо сделать. Только одна мысль – защитить ее. Все. Оставить Злату одну даже на время – пи***ц, какая сложная задача. Все равно, что часть себя оторвать. Но наш разговор с Германом уж точно не для ее ушей, так что приходится. «Проходи», — кивает Мороз, едва я появляюсь на пороге его кабинета. Окидывает цепким взглядом. «Рад, что все обошлось». «Спасибо», — скупо выдаю и выжидающе смотрю на него. «Ну, чего бычишься?» — усмехается тот. «Ждешь прескурант?» «Именно. Ты ведь не просто так взял меня на работу. Должность поднял. Знал, кто я». «Догадывался», — размыто отвечает тот. «Ты знаешь, мы в ваши дела не лезем, территорию не делим». Это правда, был период, когда Камиль задумывался о том, чтобы объединить сферы влияния, но... Но так вышло, что у тех, кто держал под собой соседние с нашими области, был свой уклад, в чем-то специфический. В итоге они не сошлись во мнениях, решив, что чем больше сфера влияния, тем сложнее управлять. Да и кого в итоге поставить во главе, тоже вопрос. Герман Мороз был одним из тех, кто всегда оставался в тени. Насколько я знал, в Империум, организацию, которая и управляла всем на их территории, он не входил, но при этом дергал за ниточки и довольно ловко. Знаю, и тем более не понимаю, зачем помог. Почему бы не помочь хорошим людям? Было в нем что-то до боли знакомое, манера общения, которая заставляла чувствовать, будто я общаюсь сам с собой. Усмехаюсь, покачав головой. «Ладно, давай на чистоту. Ты в курсе, кто я и откуда. Знаешь, на что способен. Держал все это время рядом, и твои люди помогли нам сегодня, очевидно, приглядывая со стороны. Дальше что?» «Дальше?» – Мороз задумчиво протягивает. «Дальше я предложу тебе сотрудничество». «Так просто?» «У тебя есть то, что мне нужно, а мне есть, что предложить не только тебе, но и твоему боссу». «Формально мой босс ты», – ухмыляюсь. «Брось, мы оба знаем, что даже не вспомни ты ничего. Уже через полгода поднялся бы куда выше и без моей протекции». «Комплимент?» «Констатация фактов». Оценивающе смотрю на Германа. «И что же ты можешь предложить Камилю?» «Ты ведь нашел о его прошлом? Раскопал?» «Вот тут мне становится слегка не по себе. Я и правда оставил указание привести план в действие. Насколько все выгорело, пока не знаю, но уверен, мои люди не подведут». Если все подтвердилось, то девчонка должна давно быть у Тагаева. И? Басманов, Лихачев. Медленно перечисляет он фамилии. Дальше продолжать? Куда продолжать? Их двое, причем первый всего лишь шавка второго, уверенно заявляю. Герман снисходительно фыркает. Твоя самоуверенность, Феликс, может сыграть против тебя, но все дело в том, что вы не видите ситуацию со стороны. Ни ты, ни Каганович, ни тем более Камиль. «А ты, значит, видишь?» «Вижу. У меня есть информация, которая поможет вам всем. Но, как ты понимаешь, у меня есть свой интерес. Договоримся, она твоя». «Где гарантии, что она стоящая?» «Мое слово. Ты ведь знаешь мою репутацию. Да и мой интерес в том, чтобы наше сотрудничество было крепким, иначе нет смысла». Киваю задумчиво, отвожу взгляд. Времени на раздумья мало, это чувствуется. Решать придется здесь и сейчас. Перебираю в голове все факты, что уже нарыли на Басманова и Лихачева, который вроде как был партнером его, но все указывало на то, что он метил на место Камиля. тогда как Георгий был просто грубой силой и в каком-то смысле поддержкой. «Хорошо, чего ты хочешь?» «Контракт, долгосрочный, заверенный Тагаевым». «Не слабо, конечно, ведь если Камиль даст добро и подтвердит, то никакие обстоятельства не оспорят этого». «Контракт на что?» «На поставки, любые, через вашу территорию без лишней волокиты». «То есть без проверок?» – охереваю от его наглости. «Серьезно?» «Тише», – холодно осаживает тот. «Мне нужен безопасный коридор, чтобы можно было провозить ценный товар». «Какой еще, мать твою, товар? Оружие? Наркоту? Живой товар?» «Пи***ц, он серьезно?» «Да ты еб***ца в конец!» «Я, конечно, не ангел, много всякого наворотил, но торговля людьми...» «Пошел бы ты нахер! Камиль ни за что не подпишет такое!» «Знаю, поэтому ты убедишь его». «Нет», — отказываюсь резко. «Ты вправе спросить с меня за свою помощь, но вот такое у тебя точно не прокатит». «Ты не понимаешь, Феликс. Речь не о торговле людьми. Мы их вывозим и даем новую жизнь». «Какую еще жизнь?» Я медленно зверею от его спокойствия. «В притонах, где ими торгуют, как куском мяса?» Мороз неуловимо меняется в лице. «Осторожнее со словами, смотрящий», — цедит он. «Ты не знаешь, что именно мы делаем и зачем, но уже клеишь ярлыки, словно зеленый пацан. Где твои хваленые логика и чуйка? Или все между ног своей девки?» Шаг, и уже хватаю его за грудки, но Герман тоже мужик с подготовкой. В итоге мы сцепляемся, катаемся по полу, поочередно херача друг друга. На шум вбегают охранники, но Мороз как-то умудряется их остановить. «Только попробуй грязным языком про нее хоть слово сказать!» Яростно рычу, заламываю ублюдку руку. Но упускаю, когда тот делает хитрый захват, и мы меняемся местами, потому что этот сучара нажимает на рану, отчего я теряю драгоценные секунды. «Хорош!» – вдруг скалится этот псих. «Соскучился уже по нормальным противникам!» «Ты совсем охерел? Отпусти!» Герман отстраняется, и хватка пропадает. Поднимаясь, готовлюсь второй раз съездить ему по роже. «Я не шутил», — неожиданно серьезно говорит он. «Мы вывозим девушек с чужой территории». «Зачем?» «Потому что там их сажают на наркоту». «Какого черта? Почему просто не накрыть их всех?» Осекаюсь, понимая примерный расклад. «Не можете поймать, да?» «Не наша зона ответственности», — неохотно кивает Мороз. Но Максим, он морщится. Он уперся, что этот вопрос надо решить. В Империуме его поддержали. Да, точно, молодой и весьма амбициозный главарь у них. Не так давно заправляет, но уже вовсю свои порядки ставит. Если территория чужая, будут проблемы. Будут, но нам нужен безопасный коридор, чтобы не возникло подозрений, пока наш человек внедрен в их систему. Так что? Мог бы и сразу пояснить. И упустить такой шанс? Вдруг скалится Герман. «Давно хотел увидеть тебя в деле. Понравилось? Еще добавить? За твою женщину приношу извинения, но, как показывает практика, это всегда срабатывает на раз». Я лишь качаю головой. Надо же, обставил меня все-таки. И только в очередной раз убеждаюсь, что Злата для меня не проходная девушка. Нет, она мое все. «Так что с информацией? Уверен, как только все войдет в колею, с транзитом проблем не возникнет. Даешь слово?» Киваю коротко. «Добро. За Басмановым и Лихачевым стоит кое-кто третий». «С чего ты взял? Я все перепроверил. Кроме них двоих не было связей». «Смотри глубже, Феликс. И дальше. В прошлое. Ты взял верный вектор. Не успел лишь докопаться. Ты пострадал, да, но целью был Тагаев». «Кому так нужно его место?» «Боюсь, не место», — вздыхает Мороз. «Думаю, тут личные счеты и весьма давние. А конкретнее?» «А конкретнее тебе придется искать самому. Даже я не всесилен, тем более за пределами нашей территории». Мы еще минут 10 обговариваем детали, а потом я, наконец, возвращаюсь к Злате. И вот стоит ее только увидеть, как внутри будто лампочка загорается. Или персональное солнце. «Ты освободился?» С явным облегчением спрашивает она. Киваю и подхожу к любимой женщине. «Поехали, золотце». «Надо выяснить, что случилось с твоим братом и кому за это все выдать благодарности». «Какие благодарности?» «Те самые, Злата, те самые».